Глава вторая. Нападение на детство. Еще в 2010 году Россия представила на международной выставке в Шанхае «Форсайт-проект «Детство-2030», который позиционировался как инновационная стратегия российского будущего. Целями проекта утверждались изменения в общественном сознании устаревших норм и правил, материнство, отцовство, семейных и родственных уз, реорганизация межличностных отношений – и в том числе замена института семьи на институт соцпатроната, а также внедрение гендерного равенства и ювенальной юстиции. Основным разработчиком проекта являлся фонд «Мое поколение», а инициатором внедрения выступила Общественная палата Российской Федерации во главе с руководителем аппарата Алиной Федоровной Радченко. Проект предусматривал ввести программу чипизации детей для объединения мозга школьников с компьютером, а проталкивался под благовидным предлогом не отставать от просвещенного Запада, давно практикующего научные изыскания в области нейротехники и работы мозга и активно внедрявшего идеи чипизации в жизнь. Дистанционное обучение и управление человеческим коллективом действительно перестали быть сюжетами фантастических романов и фильмов, а пандемия вируса COVID-19, терзающая человечество уже третий год, показала, что управление человеком вполне возможно, а превращение его в биоробота не за горами. В России уже были запущены проекты по модуляции мозга, направленные на медицинскую сферу – HealthNet и NeuroNet, используемые также и в области образования. Но поскольку российские эксперты дружно подняли шум по этому поводу, утверждая, что если дети будут подвергнуты обработке новейшими технологиями по управлению сознанием, России, как и свободном государстве, придется забыть. Проекты притормозили, однако не ликвидировали вовсе. Фонд «Мое поколение», опираясь на новые идеи таких деятелей, как президент Сбербанка Греф, которого сменил не менее одиозный усовершенствователь образования Оскар, и новых министров образования, просвещения и цифровизации, продолжали творческую деятельность и из года в год подсовывали проект президенту на подпись. Вот и в этом году, откорректированный в связи с пожеланиями общественности, а по сути господами либералами у власти, проект «Детство», снова готовился лечь на стол президенту России, и Комитет защиты Отечества, КЗО, решил, наконец, заняться проблемой предателей народа в сфере образования вплотную. Сначала был послан к министру высшего образования слипер А1 Терентий Песков, который вселил в него программу постепенного избавления от либеральных проектов. Жанне Миловидовой предстояло войти в контакт с главой аппарата Общественной палаты Адой Робертовной Радименко, сменившей госпожу Радченко, и внушить ей программу отказа от внедрения проекта «Детство-2030», разрушающего идентичность и культурный код России. 21 ноября Жанна в сопровождении Виктора Бокова, командира группы спецназа «Призрака», отправилась в Госдуму, где должно было пройти рандеву с госпожой Радименко, имевшей в этом здании на охотном ряду свой кабинет. Внутрь прошли легко, показав соответствующие документы как сотрудники Федеральной службы охраны. На Жанне был строгий брючный костюм синего цвета. Боков был в форме с погонами майора. Еще трое бойцов Виктора находились в здании с утра, проникнув туда под разными предлогами. Они вели наблюдение за объектом, пользуясь умными видеокамерами размером с глаз мухи и примерно такого же размера дронами. В принципе, как оперативники, они Жанне были не нужны, но с ними было как-то спокойнее чувствовать себя засланцем во вражеском лагере. Кабинет руководителя общественной палаты располагался на 8-м этаже здания. Поднимались по лестницам, накрытым красными коврами, вслушиваясь в доклады разведчиков. Оба имели гаджеты связи, вшитые под кожу за ухом, и могли переговариваться друг с другом, а также получать изображения видеокамер прямо на сетчатку глаза, в отличие от вошедших в обиход виженочков. Ада Робертовна Радименко появилась на рабочем месте в начале 11-го. В заседаниях Думы она не участвовала, не будучи депутатом, поэтому могла позволить себе начинать рабочий день с любого времени. Это была статная дама с пышными формами, подчеркнутыми пиджаком и юбкой в обтяжку. Волосы у нее были короткие и походили на вороново крыло, накрывавшее голову слева направо и тянувшееся аж до шеи. Красавицей назвать ее было нельзя. Узкое лицо с выдающимися скулами портили ярко накрашенные губы, которые она увеличила с помощью хирургии. Но хирурги перестарались, либо перестаралась она сама. И выглядела эта средних лет женщина, как многие блогерши, либо креативные дамы при бизнесе. Впрочем, это ее не смущало. Ада Робертовна знала себе цену и со всеми разговаривала одинаково, через губу. Кабинет главы аппарата общественной палаты по площади и интерьеру не сильно отличался от кабинетов руководителей фракций Думы. Разве что позолота и хрусталя в нем было больше, да запахи просачивались в коридор такие, что посетители невольно оборачивались на белую дверь с огромной золотой табличкой. Глава аппарата общественной палаты РФ А.Д. Радименко. Ароматы эти в принципе нельзя было назвать противными. Смесь парфюма, цветочных запахов, сигаретного дыма и женского тела. Но в сочетании они воспринимались примерно как конгломерат запахов парикмахерской и театральной уборной. И Жанна, подходя к апартаментам Радименко, поморщилась. Ее идеалом женских духов была тонкая нежная линия набора «Серебряная ночь». Кабинет Ады Робертовны был поделен на две зоны невысокой стеклянной перегородкой. В левой его части располагался прозрачный столик в окружении четырех кресел. В правой – рабочий стол владелицы с монитором компьютера и клавиатурой, за которым стоял монументальный трон из красного дерева, покрытый позолоченной резьбой. Перед столом стояли два стула. Окружали эту композицию две тумбочки, книжный шкафчик, сейф и ваза высотой в 1,5 метра из перламутрового материала, из которой торчали три сухие, причудливо изогнутые веточки белого дерева. Секретарь хозяйки кабинета был не нужен. Его заменял компьютер, программа которого имитировала девушку по имени Алиса, способную разговаривать почти как человек. «У нее посетитель», — доложил наблюдатель, зам главы избирательной комиссии «Климакс». Гости переглянулись, скрывая усмешки. Оба знали этого функционера, старательно прячущего за рубежом свои владения, но при этом рьяно защищавшего права россиян. Жанна оглянулась. В коридоре никого не было. Но бойцы Виктора каким-то образом контролировали ситуацию, и она мимолетно подумала, что оперативники хорошо знают свое дело. «Подождем». Виктор развернул черную папочку, и они начали изучать бумаги в ней, имитируя деловые переговоры. Посетитель, импозантный мужчина лет 60, лысый, но с короткой седой бородкой, вышел через несколько минут, и Жанна тотчас же шагнула в кабинет Радименко. Ада Робертовна курила, сидя в кресле за прозрачным столиком. Перед ней стояли две чашки, пахло кофе, блюдце с конфетами и печеньем и пепельница в форме хрустальной черепашки. Увидев посетительницу, она удивленно приподняла тонко нарисованные брови. «Вы ко мне?» «К вам», — проговорила Жанна, без усилий и без сопротивления, проникая в голову общественницы. Нестор уже научил ее раздваивать сознание таким образом, чтобы оставшаяся часть продолжала контролировать положение тела. Поэтому физическая оболочка Жанны осталась стоять и внимательно смотреть на женщину в кресле. Большая же часть «я» Жанны переселилась в Аду Робертовну и устроила засос, как сотрудники «Призрака» называли процесс затемнения сознания. Пара минут потребовалось гостье для ознакомления с подвалами памяти хозяйки кабинета, от которой расплывались душные волны запахов зрелой женщины. Все подозрения руководства «Призрака» относительно заказчиков проекта «Детство-2030» оказались верными, и госпожи Радченко, первой начавшей атаку на российские традиции воспитания и образования детей, и госпожи Радименко управляли господа из-за рубежа, проводившие массированное нападение на Россию во всех сферах социального бытия. Но были у этих женщин покровители в российских эшелонах власти, такие как советник президента Фурсенок, первым начавший внедрять ЕГЭ, а также бывшие и нынешние министры образования и здравоохранения и вице-премьеры, к примеру, Ирина Холодец и президенты Сбера и Объединенной авиастроительной корпорации и олигархи из числа недовольных своим положением на политической карте России. Все они входили в пул тайной оппозиции президенту и правительству, и все жаждали сначала Россию разделить на 11 агломерационных зон, как и предлагали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава счетной палаты Кудрин, а потом и вовсе раздробить на куски, которыми можно было управлять как своими собственными латифундиями. Первой мыслью Жанны было вообще задавить в мозгу Радименко способность мыслить. Однако это не помогло бы решить проблему с отказом от внедрения проекта. И Жанна, скрипя сердце, вморозила в подсознание Ады Робертовны программу постепенного сворачивания проекта «Детство-2030», направленного на разрушение основ Отечества и рассчитанного на вовлечение во власть послушных идиотов, типа бывшего министра Зураба, искренне не понимающих, что происходит. Закончив работу, Жанна велела хозяйке кабинета забыть о визите и покинула комнату, оставив Радименко в глубоком ступоре. Выйти из этого состояния она должна была самостоятельно через пару минут. Виктор посмотрел на слипершу вопросительно, и Жанна сказала: «Нормально, будет стараться. Темная душа и очень агрессивная психика. Мне ее даже не жалко». «Такие только к власти и всплывают», — согласился капитан. Сначала мечтают стать блогерами, некоторые начинают карьеру офисным планктоном, а потом становятся бездушной интеллектуальной ячейкой, вписывающейся в оцифрованное стадо. «Надоело». «Что?» — не понял Виктор. «Прав был Нестор, копаться в помойках чужих мозгов отвратительно». «Но ведь и не делать ничего нельзя». Она усмехнулась. «Так и я говорила, да только эти рассуждения не помогают душе спокойно взирать на безобразие». Миновали охрану, спустились к стоянке машин. Виктор дал отбой группе, заметил отсутствующий взгляд Жанны. «Что-то не так?» «Слишком легко все прошло», — очнулась она. «Я привыкла к сопротивлению и драке, а тут полнейший штиль. Ее никто не опекает и не защищает психически». «Может, она отработанный материал?» «Посмотрим по реакции покровителей на ее деятельность. Может быть, придется корректировать деятелей повыше, из фонда и министров на подхвате у ЦРУ. Куда тебя отвезти?» «Домой. Отдохну и начну изучать компромат на следующую кандидатуру». «Минэкономразвитие?» «Засиделся товарищ министр Решетилов на этом месте, пытаясь опустить экономику России ниже плинтуса с помощью ликвидации среднего класса». «Сочувствую». Жанна грустно улыбнулась, ответив на слова Виктора слабым пожатием плеча. «Кому сочувствуешь?» «Бедному классу», — скупо улыбнулся Виктор. «Мы работаем уже 2 года, а ситуация в стране меняется только в худшую сторону. Может, мы делаем что-то не то?» «Насчет этого можешь быть абсолютно спокоен. Мы идем правильным путем. Таких, как мы, мало, и переломить ситуацию, в то время как против нас ополчилось все земное человечество, непросто». «Скорее, не человечество». Жанна сморщилась. «Ты прав, воюет с Россией не человечество, не адекваты и патологические лжецы. Нормальные люди нас понимают. Но их все меньше и меньше, в то время как численность человечества продолжает расти. И желтеть. И чернеть. Удивительно, что в космосе существует цивилизация, психологической основой которой является эмпатия». Виктор вопросительно поднял брови, и женщина добавила. «Цивилизация плазмиков». Выражение глаз капитана не изменилось. «Мы с Нестором уже не раз говорили о плазмиках. Хоть бы объяснила, что это такое и с чем его едят». «В другой раз, Витя. Это долгая история. Хотя ты должен знать, что мы не одни во Вселенной». Квартира после отъезда Нестора стала казаться неуютной и нежилой. И Жанна мимолетно подумала, что не надо было переносить свадьбу на другой год. Только вдвоем с любимым человеком можно было легче преодолевать невзгоды и планировать будущее. Она не была склонна к одиночеству, хотя и любила уединение. Но теперь вовсе перестала получать от этого удовольствие. Настроение в состоянии наплыва депрессивной информации невозможно было улучшить с помощью уединения, а отсутствие общения с тем, с кем хотелось бы проводить время, становилось причиной душевной тоски. До вечера она по методике Нестора тренировалась вселяться в бытовые вещи, попыталась было выйти в космос, но ответа от мысли дара не получила. Плазмик отзывался только на призывы безоружного, как бы подчеркивая свою психическую запутанность с землянином-мужчиной. После этого Жанна поспала, посмотрела новости, а потом не выдержала и позвонила Нестору. Слипер ответил с минутной задержкой. Имплант связи женщины долго формировал его изображение на сетчатке глаза, и Жанне показалось, что он расстроен. «Привет, нотариус. Разбудила? Вид у тебя какой-то скучный». Он отвел взгляд. «По морде получил». «Что?» Жанна напряглась. «От кого? Когда?» «Подошли во дворе двое». «Давай подробнее, с чего все началось». Нестор потрогал подбородок, поморщился. «Мне предложили встретиться». «Кто?» «Полковник Каменев, юрист. Сказал, что он работает в комиссии по контролю за исполнением указов президента». «Неужели есть такая комиссия? Как он тебя нашел?» «Через сотрудницу Валентину, ее муж полицейский, и этот Каменев приятели. В общем, я встретился». Нестор рассказал о своей встрече с Каменевым в ресторане «Плакучая ива». «А когда приехал домой и поставил машину, меня остановили». По словам Нестора, все произошло, как в плохом боевике. Он прыгнул было в здоровенного блондина, лицо которого заросло соломенной щетиной, но не успел ни определить его имя, ни данных биографии, ни принадлежность к определенной службе, потому что неожиданно получил оглушительный апперкот. Смуглолицый спутник блондина вдруг без размаха неожиданно нанес напарнику мощный удар в подбородок. И новый квартирант головы блондина, волновой пакет личности Нестора, вынесла на улицу. К счастью, частые тренировки слипера по вселению в предметы быта и производственные объекты не пропали даром. Сознание воли Нестора не рассыпалось на отдельные струйки, и хотя не вернулась в родное тело, нашла объект для передислокации. Это был бетонный козырек над дверью подъезда. Ошеломленный ударом Нестор с трудом освободился от вибраций, сотрясших его волновое ядро, после чего напрягся, переходя на ментальное зрение. Сам он стоял перед крыльцом, глядя на дверь подъезда пустыми глазами. Блондин сидел на ступеньках крыльца, держась рукой за вспухший подбородок с видом получившего нокаут боксера. Впрочем, так оно и было. Удар его напарник нанес со знанием дела. Смуглолицый парень в этот момент шагнул к Нестору и отвел назад руку, чтобы нанести еще один удар, теперь уже слиперу. Но Нестор опередил бандита, прыгнув из бетонного козырька ему в голову. Однако расположиться в сознании парня и ознакомиться с его биографическими данными ему не удалось. Повторилась та же ситуация, что и с ударом по голове блондина. Сидевший на ступеньках крылечка здоровяк ударил напарника по ногам, сбивая на землю, и ногой же врезал ему по голове, вышибая квартиранта Нестора. На сей раз слипер отреагировал мгновенно, не опираясь на сознание. Мысль воли, упакованная в полевой сгусток личности, просто вернулась в голову Нестора, благо он стоял рядом, всего в метре от брюнета. Сознанию стали доступны ощущения ситуации. Брюнет улетел к двери подъезда, стукнулся головой о трубу, поддерживающую козырек, и сполз на плиты тротуара. Блондин привстал, не сводя глаз с Нестора. Проходившие мимо жители дома начали останавливаться, разглядывая сцену. Нестор уловил взгляд блондина и вдруг понял, что тот осведомлен о слиперских способностях нотариуса, и драка затеяна с учетом этих знаний. Решение созрело само собой. Он шагнул вперед и ударил противника ногой в ухо, так что качок кувыркнулся через ступеньки, отлетая к бордюру и освобождая проход. Нестор коснулся решеточки домофона чип-ключом и скрылся за дверью. «Они тебя не преследовали?» — спросила Жанна, когда он закончил рассказ. «Нет». «Надо было стереть им память. Успел выяснить, что за люди?» «Не успел». В голосе слипера прозвучала виноватая нотка. «Буду тренироваться, оттачивать реакцию, чтобы успевать прокачивать ситуацию за доли секунды». «Кто это может быть?» «Ни малейшего понятия, но у меня сложилось впечатление, что они не ради прикола пристали, они точно знали, что я слипер». Жанна помолчала. «Пожалуй, это объясняет визит Каменева». «В каком смысле?» «Ты отказался сотрудничать, а упускать такого оператора реальности ему не хочется. Вот он и поручил своим шестеркам устроить провокацию, чтобы ты испугался и попросил дать тебе крышу». «Но ведь я могу попросить помощи и у своих прежних работодателей. Зачем привлекать тех, кого я не знаю?» «Придется разбираться. Жди, я приеду утром». «Правда?» – просиял Нестор. Она засмеялась, послала ему воздушный поцелуй и выключила связь. Покопавшись в интернете на предмет выяснения материала на комиссию контроля и не найдя никаких сведений, Жанна позвонила Хвощеву. Руководитель службы собственной безопасности «Призрака» расцвел в улыбке, увидев в своих очках лицо агента А3, с которой был в хороших деловых отношениях. Выслушав сообщение Жанны об инциденте с Нестором, задумался. «Мне никто об этом не докладывал». «А должны были?» «Мы негласно прикрываем товарища Безоружного на всякий случай. Такие операторы не должны оставаться без контроля». «Вы имеете в виду без охраны?» «Я имею в виду именно контроль. Вдруг нашему нотариусу вздумается самому что-то подкорректировать. Мы должны просчитывать последствия». «Он не анархист?» «Помог же он Безоружному-старшему избавиться от судебного преследования, не известив нас об этом». «Это частный случай». О том, что она знала о визите Нестора в Ярославский суд, Жанна решила не говорить. Нестор не из тех людей, кто замахивается на кардинальное изменение властных структур. И тем не менее. Поняла. Может быть, съездить к нему? Не нравится мне, что какая-то левая комиссия вдруг пристает к сверхзасекреченному агенту и предлагает работу. Откуда она знает о существовании слипера Безоружного? Что это? Случайная утечка информации или предательство? Не слишком ли много случайных утечек мы обнаруживаем сегодня? Такое впечатление, будто какая-то имманентная сила ограничивает наши возможности в корректировке социума. Мистика какая-то. Надо подкинуть стратегам задачу проанализировать нашу работу от начала и до конца. Это ваши заботы, товарищ майор, а я поеду в Южу. Полковник. Извините, товарищ полковник. У тебя на носу визит к министру экономразвития. Визит можно отложить на пару дней, не горит. «Хорошо, поезжай, я доложу главному о поездке. Вдруг Нестор согласится вернуться. Попробую говорить». Жанна улыбнулась. «Пробовала не один раз, но товарищ Безоружный упрямо как бык и решений не меняет. Тем не менее, поговорю». «Возьми с собой пару оперов». «Они мне не нужны. Всех благ». Она выключила Vision, сняла очки и полюбовалась своим отражением в экране компьютера. Проговорила вслух. «Не расстраивай меня, товарищ Безоружный, не меняй решения». Засмеялась, махнув рукой. Пришла мысль. «Зачем ждать утра, если ничто в Москве не держит?» Зато будет хороший сюрприз моему мальчику». Еще через минуту она торопливо собиралась.